вроде нет здесь больше мохнатых. Да я не об этом. А о чем тогда? Едем в колонию. Даже не знаю. Может, вам здесь остаться. По моим расчетам, даже если прикончить Элину и еще одного, нам не хватит сухих пайков, чтобы дотянуть до прилета корабля. Нам нужен пищевой синтезатор, а его больше негде взять. Ты ведь сам говоришь, что наверху больше нет столовой. Нет. Ладно, я сейчас проверю грузовик, кто из вас захочет поехать со мной, пускай тоже собирается. Хорошо. Честно говоря, я собирался отправиться в колонию. Там наверняка есть как медики, так и лечебные капсулы. Вот только я для себя не решил, как туда добираться, постараться быстро проскочить на транспорте или тихо и бесшумно двигаться туда пешком. По второму варианту категорически против была моя спина. Моя травма сковывала движение. Теперь я не способен на длительный забег. Если мохнатые начнут преследование на своих многоножках, шансов сбежать от них у меня практически не будет, поэтому я выбрал более рискованный, но в то же время самый быстрый способ добраться до колонии. План был простым — добраться до колонии и там подлечиться, а дальше действовать по обстановке. Мы расстались около входной двери, после чего я отправился в гараж. У Искина базы, а если быть точнее, у профессора, сохранились коды доступа ко всей технике на базе, и поэтому Искин грузовика не пришлось взламывать. Грузовик завел без проблем, на нем я заехал, забрал винтовку и свои вещи из шкафчика, припрятав все в грузовике, отправился к развалинам ангара с умниками. Они, что удивительно, встретили меня всей толпой у входа. «Так кто со мной едет?» — спросил у них. Все, даже она не захотела оставаться, и он показал на Элину. «А тебе зачем туда?» — спросил я у Элины. «Я что, дура одна здесь оставаться? Вдруг вы завтра не вернетесь? Что я тогда здесь одна делать буду?» Честно говоря, я совсем не рассчитывал, что ехать решат все. В случае чего одного можно по-тихому прикончить и свалить на мохнатых, а вот пятерых. Здесь все гораздо сложнее. А ты понимаешь, что мохнатые нам могут встретиться, и тогда от нас ничего не останется? Конечно, понимаю. А остальные понимают, что здесь гораздо безопаснее, и потом кто-то должен остаться с артефактами. Никто не хочет оставаться, а артефакты никуда отсюда не денутся. Но раз все так решительно настроены, прошу на выход. У меня закралось подозрение, что Валый что-то задумал. Мне показалось странным такое стремление покинуть артефакты. Скорее всего, решил таким образом подсократить количество едоков. Впрочем, меня это не интересовало. Первой в открывшуюся дверь выскочила Элина. Она же первой заскочила в кабину грузовика и заняла пассажирское место. «Эта дамочка точно не пропадет», — решил я для себя, посмотрев на ее довольную физиономию. Кабина грузовика, в отличие от кузова, была немного бронирована. Судя по недовольной физиономии Валоя, вышедшего из бункера немного раньше меня и обнаружившего ее в кабине, он рассчитывал занять именно это место. Он вопросительно посмотрел на меня, в ответ я для всех открыл кузов и пригласил их занять место там. С явным недовольством Валой последним забрался внутрь, но он не знал, что я им приготовил небольшой сюрприз. Первой моей остановкой стал танк Аланы. Когда я остановился около него, открыл кузов и сказал: «Граждане умники, мне нужны двое из вас». «Это зачем?» Сразу поинтересовался Валой. «Вон в том танке находится Алана. Из-за ранения я не могу извлечь ее тело оттуда. А без нее, думаю, нам не стоит появляться в колонии». «Он прав», — задумчиво сказал Валой. «Заберите тело», — добавил он уже приказным тоном. Втроем они извлекли тело Аланы из танка, принесли и уложили в кузов. Стало немного грустно, когда вспомнилось, как она пыталась меня соблазнить. Сейчас я понимал, что это не было попыткой, она тогда действительно собиралась замутить со мной. Глава 8. Мы без проблем покинули территорию базы и уже по наезженной дороге отправились в колонию. Впрочем, далеко мы не уехали. Дорогу нам переградила воронка. Немного дальше находилась еще одна. Подъехав к ней, я остановился. Она немного заполнилась водой, и над поверхностью воды торчали две оплавленные опоры танка. Кто-то решил сбежать отсюда. Подумал я, открывая кабину и спускаясь вниз. «Ты куда?» — спросила Элина. Нужно проверить, возможно, кто-то жив. Интересовал меня не танк и не вторая воронка, а задняя часть бронетранспортера, находящаяся в соседних кустах. Обойдя кусты, обнаружил, что задняя часть — это все, что осталось от бронетранспортера. Переднюю часть срезала неизвестным лучом. Около остатков бронетранспортера находилось семеро погибших космодесантников. Они успели покинуть бронетранспортер и остались живы, но мохнатые с ними быстро расправились. Судя по следам и телам мохнатых, мохнатых здесь оказалось много. «Что там?» — спросил меня Валый, когда я вернулся. Судя по всему, эти два танка и бронетранспортер — подкрепление, что колония отправила к нам, но они не доехали до нас. «Может, наши?» «Нет». Одного из погибших я узнал. Он служил раньше на одной планете со мной, и мы вместе прилетели сюда. Службу здесь он продолжил в колонии. Понятно. По обочине я объехал воронки и продолжил двигаться дальше. Куда тебе столько оружия? Элина посмотрела на оружие, что я собрал на месте гибели парней. Оставлять не хотелось. Неизвестно, получится вернуться обратно или нет. Думаешь, колония жива? Кто знает. Их там раз в 10 больше, чем нас, должны отбиться. Если вообще на них нападение было. Да и там нет святых мест для мохнатых, как здесь. И что ты там будешь делать? В каком смысле? Когда мы туда приедем? Сдам вас местному начальству, а сам отправлюсь лечиться. Такой ответ тебя устроит? Я про артефакты. А что артефакты? Что ты с ними будешь делать? Ничего, они меня не интересуют. Послушай, давай договоримся. И она расстегнула комбинезон сверху. Быстро ты профессора забыла. Погрустила о нем хотя бы для вида. Я и погрустила, но он погиб, а я жива и нужно жить дальше. Ты не в моем вкусе, так что можешь не стараться. Может, договоримся. О чем? Я помогу нам покинуть планету, а ты поделишься со мной артефактами. Как ты нам поможешь покинуть планету? У меня есть хороший знакомый, он прилетит и заберет нас. Тяжело вздохнув, ответил ей: Элина, у нас нет связи с колонией, не говоря уже про связь с империей. Так что заканчивай со своими фантазиями. А если я смогу связаться с ним? Тогда я признаю, что ты самая умная женщина из всех и съем свою шляпу. Тогда можешь начинать ее есть. Вот только нет у тебя никакой связи, и связаться ты ни с кем не сможешь. Тебе просто не позволят это сделать. Короче, завязывай со своими фантазиями. Зря ты так. Не смеши меня. А ты мне понравился. Зато ты мне нет.